Руки Ранда, будто обжегшись, отдернулись от меча, лежащего поперек колен. Меч стал падать, и он инстинктивно подхватил оружие, прежде чем оно ударилось о камни площадки. — Вы хотите сказать, что этот сделан Айседой? — Я думал, что вы говорите о своем мече. — Не все клинки, отмеченные знаком цапли, — работа Айседой. Немногие владеют мечом с таким искусством, чтобы называться мастерами клинка и удостоиться в награду клинка с клеймом цапли, но даже и так сохранилось недостаточно клинков Айседой, чтобы эта горсточка мастеров имела каждый по одному. Большинство клинков цаплей от мастеров-оружейников. Лучшая сталь, какую могут выковать люди, но все равно обрабатывается она человеческими руками. Но вот этот пастух, этот клинок мог бы поведать историю 3000 лет, а то и больше. «Я не могу удрать от них», — произнес Ранд, — «правда?» Он балансировал перед собой мечом, держа за наконечник ножен. Оружие выглядело совершенно так же, каким он помнил его раньше. «Работа Айседой! Но Тем дал его мне. Мой отец дал его мне». Юноша гнал от себя мысли о том, как двуреченскому пастуху достался клинок с клеймом цапли. На их течении таились опасные скалы и глубокие омуты, которые ему вовсе не хотелось изучать. «Ты и в самом деле хочешь удрать, пастух?» «Спрошу еще раз. Почему ты тогда не ушел? Меч? За 5 лет я сделал бы тебя достойным его, сделал бы тебя мастером клинка. У тебя быстрые кисти, хороший баланс, и ты не повторяешь одной ошибки дважды. Но у меня нет 5 лет на твое обучение, и у тебя нет 5 лет на учебу. У тебя нет даже 1 года, и тебе это известно. Как бы то ни было, по ноге ты себе мечом не попадешь. Держишь ты себя так, пастух, словно родился с мечом на поясе, и большинство деревенских задир почувствует это, но этого у тебя было с лихвой почти с того самого дня, как ты опоясал себя мечами. Так почему ты все еще здесь? Мэтт и Перрин еще тут. — промямлил Ранд. — Я не хочу уходить, пока не отправились в путь они. Я боюсь, никогда я могу не увидеть их всю, ну, многие годы, может быть. Он запрокинул голову, опершись затылком о стену. Кровь и пепел. Ладно, они хоть просто думают, что я спятил, раз не иду домой вместе с ними. А Найниф то смотрит на меня, как на несмышленыша 6 лет от роду с разбитыми коленками, за которым ей приходится ухаживать, то она смотрит так, будто увидела чужака, которого она может обидеть, если станет присматриваться повнимательнее. Она мудрая, а кроме того, вряд ли, по-моему, ее что-то испугает. Но она... Ранд покачал головой. И Эгвейн... Чтоб я сгорел. Она знает, почему мне нужно уйти, но всякий раз, как я заговариваю об этом, она смотрит на меня, и у меня внутри все переворачивается. Он прикрыл глаза, прижав рукоять меча ко лбу, словно бы мог выдавить из головы все, о чем раздумывал, мог забыть о существовании подобных мыслей. И я бы хотел... Хотел... Ты бы хотел, чтобы все снова стало так, как и было, пастух? Или чтобы девушка отправилась с тобой вместо того, чтобы идти в Тарвалн? По-твоему, она променяет возможность стать Айседой на жизнь в скитаниях с тобой? Ну, если ты найдешь верные слова, она, может, так и поступит. Любовь — чудная штука. Голос Лана звучал неожиданно устало. «Эх, такая чудная она штука!» «Нет, хотел Ранд именно этого, чтобы она захотела уйти с ним. Он открыл глаза и распрямил спину, придал голосу твердости. Нет, если бы она спросила, я не позволил бы ей идти со мной. Он не допустил бы, чтобы это с ней случилось. Но, Свет, как было бы хорошо, всего на миг, если бы она сказала, что хочет. В ней просыпается ослиное упрямство, если она думает, будто я пытаюсь указывать ей, как поступать, но я все еще в силах уберечь ее от такого. Ему хотелось, чтобы она оставалась дома в Эммондовом лугу, но все надежды на это оказались перечеркнутыми в тот день, когда в двуречи появилась Морейн, даже если это означает, что она станет Айседой. Краем глаза Раунд заметил приподнятую бровь Лана и вспыхнул, а страж заметил. «И в этом-то вся причина? Тебе хочется провести побольше времени с друзьями по деревне, прежде чем они уйдут? Потому-то ты еле ноги волочишь. Ты же знаешь, кто дышит на твои следы». Ранд сердито вскочил на ноги. «Хорошо, это из-за Морейн. Если бы не она, меня бы и близко тут не было. А она даже словом со мной не обмолвится. Ты бы погиб, если бы не она, пастух!» — ровно произнес Лан. Но Ранда было уже не удержать. «Она рассказывала мне, рассказывала ужасные вещи обо мне!» Пальцы, сжимавшие меч, побелели. «То, что я сойду с ума и умру!» А теперь и двух слов мне сказать не хочет. Она ведет себя так, будто я ничуть не изменился с того дня, когда она отыскала меня, и это тоже дурно попахивает. Ты хочешь, чтобы она обращалась с тобой, как с тем, кто ты есть? Нет, я не об этом. Чтоб я сгорел, я не знаю зачастую, что сказать-то хочу. Этого я не хочу, а другое приводит меня в ужас. А теперь она куда-то подевалась. Совсем исчезла. Я говорил тебе, иногда ей нужно побыть одной. И не тебе спрашивать о ее поступках, и никому другому. Не сказав никому, куда уходит, или когда вернется, или даже вернется ли вообще. Она должна же что-то сказать мне, чтобы помочь, Лан. Ну, хоть что-то должна, если она когда-нибудь вернется. Она вернулась, пастух. Минувшей ночью. Но, думаю, она сказала тебе все, что могла. Удовольствуйся этим. От нее ты узнал все, что мог. Лан качнул головой, и голос его оживился. Сидя, ты ничему не научишься. Пора заняться немного стойками. Через рассечение шелка, начиная от цапли, шагающей в камышах. Запомни, что стойка цапли — единственно для тренировки равновесия. В ней ты открыт. Если станешь ждать, пока первым двинется противник, ты успеешь поразить цель, но его клинка тебе не избежать. Должна же она что-то сказать мне, Лан. Этот ветер, в нем что-то неестественное. И какая мне разница, насколько близко мы от запустения? Цапля, шагающая в камышах. Пастух, и помни о движениях запястья и кисти. С юга донесся слабый раскат фанфар, трубные звуки понемногу становились громче, сопровождаемые непрерывным трам-трам-трам-трам барабанов. Мгновение Ранд и Лан смотрели друг на друга, потом грохот барабанов заставил их броситься к парапету башни и посмотреть на юг. Сам город расположился на высоких холмах. Земля у городских стен была расчищена, образуя кольцо травы высотой не более чем по щиколотку, шириной в милю. Цитадель стояла на самом высоком холме. С верхушки башни, поверх дымоходов и крыш, открывался ясный вид до самого леса. Первыми из-за деревьев показались барабанщики. Их была дюжина. Барабаны поднимались и опускались, когда они маршировали в такт ударом, палочки так и кружились в воздухе. Потом появились трубачи, длинные сверкающие горны подняты, по-прежнему играя тушь. С такого расстояния Ранд не мог различить, что за огромное квадратное знамя полощется на ветру позади них. Тем не менее Лан хмыкнул. Зрение стража не уступало остротой зрению снежного орла. Ранд бросил на него взгляд, но страж ничего не сказал. Его взор не отрывался от вытекающей из леса колонны. Из-за деревьев выехали всадники, мужчины в доспехах. За ними тоже верхом на лошадях женщины. Следом показался паланкин между двумя лошадьми, одна впереди него, другая сзади. Занавеси его были опущены. Затем еще больше верховых. Шеренги пехотинцев, ощетинившиеся длинными шипами, вздымающихся пик, лучники с луками, висящими поперек груди, и все маршировали в такт барабанов. Вновь взревели горные, словно поющий змей колонна велась к Фалдара. Ветер трепал знамя выше человеческого роста, расправляя его. Теперь оно такое большое оказалось достаточно близко, чтобы Ранд сумел разглядеть его. Переливающиеся цвета ничего не говорили ему, но в центре этого кружения сияла чистой белизной, похожая на слезу, эмблема. У Ранда перехватило дыхание. Пламя Тарвалана. С ними Инктор. Лан говорил так, словно мыслями был где-то в другом месте. Наконец вернулся из своих поисков. Долго его не было. Знать бы, повезло ли ему. Айседай, наконец-то сумел вымолвить шепотом Ранд. Все эти женщины там. Да, Морейн была Айседай, но он делил с нею тяготы путешествия, и если не доверял ей всецело, по крайней мере, он ее знал. Или думал, что знал. Но она была всего одна. Теперь же совсем другое. Так много Айседай вместе, да еще и появившейся с такой помпой. Ранд прочистил горло. Когда он говорил, то голос звучал скрипуче. — Почему так много, Лан? Зачем вообще? С барабанами, трубами и еще со знаменем. В Шайнаре Айседай почитали, во всяком случае, большая часть народа, а остальные относились с опасливым уважением. Но Ранд бывал в тех краях, где это было не так, где их боялись и зачастую ненавидели. Там, где он вырос, встречались и такие, кто говорил о травалонских ведьмах точно так же, как о темном. Ранд попробовал пересчитать женщин, но они, переговариваясь друг с другом или с тем, кто ехал в паланкине, постоянно меняли свое место в колонне, не придерживаясь никакого видимого порядка. Юноша покрылся гусиной кожей. Он провел не один день в пути с Морейн, встречался с другой Айседой и уже начал было считать себя бывалым человеком. Никто никогда не покидал двуречи или почти никто, но он покинул родные края. Он видел то, чего никто дома в двуречи не видывал даже одним глазком. Совершал то, о чем лишь мечтали двуреченские мальчишки, если их мечты заходили так далеко. Он видел королеву и встречался с дочерью-наследницей Андора, стоял лицом к лицу с Мурдраалом, путешествовал по путям, и ничто из пережитого не подготовило его к этому моменту. А почему так много? — опять прошептал он. Прибыла Престол Амерлин собственной персоной. Лан поглядел на юношу. Выражение лица стража было суровым и непроницаемым, как скала. Уроки закончены, пастух. Потом он помолчал, и Ранду почти показалось, что он заметил на лице стража сочувствие. Этого, разумеется, не могло быть. Для тебя было бы лучше, если бы ты ушел неделю назад. С этими словами страж подхватил свою рубашку и исчез на лестнице, ведущей внутрь башни. Ранд судорожно двигал челюстью, стараясь хоть как-то смочить пересохший рот. Он смотрел на приближающуюся к Фалдара колонну, так, словно та и впрямь была змеей, смертельно опасной, источающей яд гадюкой. В его ушах громко звенели трубы и рокотали барабаны. «Престол Амерлин, та, которая повелевает Айс Седай, она идет сюда из-за меня. Иной причины Ранду придумать не удавалось». Они знали многое, обладали знанием, которое, он был уверен в этом, могло помочь ему. И Ранд не осмеливался ни одну из них спросить об этом. Он боялся, что они здесь с целью укротить его. И боюсь, что они здесь вовсе не за этим, как с неохотой он признался себе. «Свет, я не знаю, что пугает меня больше». «У меня и в мыслях не было направлять силу», — прошептал Ран. «Это вышло случайно». «Свет, я не хочу иметь ничего общего с этим. Клянусь, я никогда ее не трону. Клянусь». Вздохнув, юноша вдруг понял, что отряд Айс Седай уже вступил в городские ворота. Яростно закружился ветер, морозными порывами обращая капли пота в льдинки. От шума ветра трубы звучали затаенным ехидным смехом. Ранду почудился в воздухе сильный запах раскопанной могилы. «Моей могилы, если я останусь тут». Сгробастав свою рубашку, он скатился по лестнице и бросился бежать.